Глава 50. Нина. Когда я захожу к ней, она лежит на кровати, повернувшись к телевизору. Но, похоже, его не смотрит, а думает о чем-то своем. Мне нетрудно прочесть ее мысли, ведь мои в последнее время заняты тем же самым. За образом кровного врага стал вновь проглядывать образ матери, теперь уже старенькой и уязвимой. И мне от этого не по себе. Она вздрагивает, когда я говорю «привет», и хмурится. «Я не ждала тебя. Мы ужинали вчера вечером». «Знаю. У меня тут кое-что есть». Поднимаю пакет из супермаркета, который держу в руке. Мэгги смотрит на него с недоумением, не понимая, какой реакции я от нее жду. «Подвинься», — командую. И она приподнимается на кровати. Вываливаю на одеяло гору свертков и коробочек. Мэгги надевает недавно отремонтированные очки для чтения и начинает перебирать их, читая этикетки. «Облазила весь интернет в поисках альтернативных методов лечения рака груди», — объясняю я. «Оказывается, существует много разных средств. Ромашка, омега-3, пробиотики, зверобой, имбирь. Их рекомендуют на куче сайтов. Значит, что-то в этом есть». «Мне еще не поставили диагноз». Я не обращаю внимания на ее слова. Исследование, проведенное Университетом Колорадо, показало, что могут помочь эхинацея, чеснок, куркума и льняное семя, поэтому я собираюсь чаще использовать их в приготовлении еды. И еще я купила тебе термос, чтобы ты пила зеленый чай. В нем много антиоксидантов. Мэгги не разделяет моего энтузиазма. Я вижу это по ее глазам. «Нина», — начинает она нерешительно. «Я знаю, что сейчас услышу. За годы работы в больнице ей промыли мозги, заставив поверить, что работают только таблетки и прочая медицинская химия. Она представления не имеет, как далеко вперед шагнула натуропатия. Я должна убедить ее смотреть на мир шире. Сейчас ты скажешь, что не веришь в подобные вещи. Но тебе ведь ничего не стоит попробовать». «Боюсь». Я скопировала несколько рецептов из книги, которую нашла на работе. Она называется «Рецепты от рака». Там сотни разных средств. В обеденный перерыв я зашла в интернет-магазин и заказала кучу свежих органических продуктов. Их привезут завтра вечером. Еще пишут, что очень полезен витамин D, так что на выходных, если будет солнечно, можно ненадолго выйти в сад за домом. Услышав последнее предложение, Мэгги в удивлении приподняла бровь. Я тут же поняла, что сболтнула лишнего. Увлеклась. Такая прогулка была бы более чем опрометчивым шагом, особенно с вездесущей Элси по соседству. Хотя, может, стоит попробовать провести Мэгги в конец сада, где ее никто не заметит. Я осмотрела статистику по уплотнениям в груди, добавляю. В 80% они не являются злокачественными. Скорее всего, у тебя просто киста или жировик. «Нина», — повторяет Мэгги на этот раз более напористо, как обычно делает, когда я не слушаю. «Ты знаешь историю нашей семьи и знаешь, что предрасположенность к раку груди может передаваться по наследству. Это называется наследуемое генетическое изменение. Я сейчас примерно в том же возрасте, когда умерли мои мама и бабушка. Поэтому вероятность, что опухоль злокачественная, намного выше, чем у большинства женщин. Да, на ранних стадиях рак еще можно вылечить, но не с помощью здорового питания и витаминов. В любом случае, прежде чем делать что-то, нужен профессиональный диагноз». «Люди тысячи лет лечились натуропатией», — возражаю я. «Коренные американцы использовали в медицинских целях грибы, травы и лишайники». Мэгги протягивает ко мне руку, однако я отстраняюсь. Меня бесит, что она держится за свои предубеждения и даже не хочет попробовать мой способ. Наверное, поняв, как меня расстраивает ее упорство, Мэгги снова переводит взгляд на покупки. «Спасибо», — говорит она, — «я ценю твою заботу». На мгновение мне хочется обнять ее и поплакать вместе. Но я одергиваю себя. между нами пропасть. Поэтому молча встаю и складываю свертки и коробки обратно в пакет. Позову, когда ужин будет готов. Оставляю дверь открытой и иду вниз. Мэгги сама виновата в своем заключении. Она его заслужила. И я не могу допустить, чтобы она осталась безнаказанной из-за какой-то шишки. Однако и к тому, чтобы еще один важный человек меня бросил, я не готова.